Милый паралет детей, в золоте волос моих ныряют. Все на эту встречу из людей, и песню припоют и повторяют. Белый я когда-то далеко, и теперь пою про то же снова. Потому и дышу глубоко, нежностью пропитанное слово. Своя походка есть, что приятно руку, что для глаза. Если ты слагает плохо песнь, значит он навек низшая раса. Про меня же из-за эти песни говорите так среди людей. Он выпал нежнее и чудесней, разлюбила пару лет людей. Тегеранская луна, место греет песни теплотою. Я не знаю, как мне жизнь прожить, как горит ли вас, как милые шаги. И по старости трепетно тужить, о прошедшей весенной отваге. И у всего своя походка есть, что приятно руку, что для глаза. Если так слагает плохо песнь, значит он навек низшая раса. Про меня же из-за эти песни говорите так среди людей. Он выпал нежнее и чудесней, разгубила пара лет детей.